и благодарю вас. Хочу только сказать, что мы знаем Николая Викторовича Подгорного и Леонида Ильича Брежнева и Александра Николаевича Шелепина и других товарищей как честных коммунистов, много лет беззаветно отдающих все свои силы на благо нашего народа, на благо коммунистической партии, и продолжаем к ним относиться как к своим соратникам по общей борьбе. Микоян потребовал от Сергея Хрущева, чтобы он составил подробный протокол разговора. Сергей добросовестно выполнил это, но опустил за ненадобностью приведенное выше заявление Микояна. Тот решительно настоял, чтобы заявление слово в слово было внесено в протокол, и даже заглядывал через плечо Сергею, чтобы не было ошибки. Закончив писать, Сергей протянул Микояну рукопись. Тот внимательно прочитал последний абзац, некоторое время о чем-то раздумывал, потом протянул листы Сергею и сказал: «Распишись». Сергей расписался. Микоян отметил: «Вот теперь все хорошо». Открыл платяной шкаф и засунул папку под стопку рубашек. Интересные подробности, не правда ли? Сергей Хрущев, который очень дружен и сейчас с сыном Микояна, не делает никаких выводов. Постараюсь сделать их за него. Судя по рассказу Сергея, Микоян не показал протокола Никите Сергеевичу. Он только в общей форме передал ему эту историю. И, вероятно, передал в успокоительных тонах. Поэтому Хрущев не принимал никаких контрмер. Я не верю в ту версию, которая промелькнула в воспоминаниях Сергея, будто его отец сам отказался от борьбы, так как устал. Нет, это был боец, и боец неистовый. Достаточно вспомнить 20-й съезд или июнь 1957 года, или Венгрию 1956 года, или Карибский кризис, и был еще Хрущев в прекрасной рабочей форме. Что-то не то и не так. Полагаю, что на этот раз Никита Сергеевич понял бесполезность борьбы. Все было разыграно куда более умело, чем в 1957 году. Аппарат ЦК, КГБ и даже армия, которую возглавлял друг Хрущева Малиновский, больше не подчинялись ему. И еще ближайший соратник Микоян по-настоящему побоялся включиться в борьбу. Делать было нечего. Надо было подставить непокорную прежде, лобастую голову под неизбежный удар судьбы. Не думаю, что Хрущев внутренне сломался. Ему было всего 70 лет, и он мог продолжать свою деятельность. К тому же психологически он был совершенно не готов к крушению, напротив, чувствовал себя на вершине власти. Видимо, неожиданность удара и полное единство всех других членов руководства потрясли его. Он понял не только невозможность борьбы за власть, но и тщетность своих реформаторских усилий. Больше всего, полагаю, он был поражен поведением самых близких соратников, подобранных им самим. Наверное, то же самое испытывает мужчина, когда застает любимую и прежде верную ему жену в постели с любовником. А не менее. Но если в последнем случае можно что-то предпринять, то в случае с Хрущевым сделать было ничего нельзя. О чем раздумывал Микоян, выслушав рассказ Галюкова? Быть может, вспоминал свою молодость, когда каким-то странным образом ему удалось ускользнуть из тюрьмы в Баку. Он был в числе 27 бакинских комиссаров, но расстреляно было только 26, а Микоян спасся. Или он вспоминал, как Сталин при его участии расправился с Каменевым, Зиновьевым, Бухариным,